сэр, разрешите обратиться?» «Разрешаю», кивнув обратившемуся к нему сержанту. «Сэр, а почему бы нам не использовать кастелланов? У них и броня крепче, и щиты практически непробиваемые, а уж оружие так вообще просто превосходное. Зачем запускать первыми киборгов?» «Отличный вопрос, Миша». «Да, вариант использовать кастелланов нами рассматривался, скрывать не стану, вот только есть одна проблема, даже можно сказать препятствие, что нам мешает использовать данное оружие. Размеры туннелей и этих самых кастелланов. Они там просто не поместятся, а на коленях ползать не есть хороший вариант. С техникой примерно та же песня, с той лишь разницей, что ее, и кастелланов, можно использовать только в одном месте, а именно в самом центре этих шахт, там, где сходятся все пути этих коридоров, и там, где сейчас находится большая часть этих паразитов. Сэр, а если вдарить по ним циклонной торпедой? Однозначно нет, расположение наших шахт очень близко по отношению к гнезду. Есть огромный шанс задеть наших, чего руководство естественно не очень хочет. Поэтому пехота и только пехота, парни. Так что вперед, враг ждать не будет, а мы тем более. Поднеся правую руку к лицу, майор Вирс поддал приказ о начале операции. Внимание, всем войскам, время пришло. Начать операцию по зачистке подземных коридоров. Едва прозвучал этот приказ, как сотни вооруженных до зубов и бронированные по самые гланды киборгов пошли вперед. Подняв толстые и высокие щиты перед собой и просунув в специальное отверстие ствол своего оружия, дабы как только в поле их зрения попадет хоть что-то, что хоть как-то не похоже на человека, сжечь его до состояния пепла. Наплечные же пилоны, которые невероятно популярны в верунской армии, также крутили каждый своим видом оружия во все стороны и заодно помогали усиливать мощность одной конкретной боевой единицы. Идущие же позади них гиганты также были готовы в любой момент нафаршировать кого угодно отменной долей плазмы, хотя внешне по ним и не скажешь, что они хоть чем-то обеспокоены. Что и неудивительно, учитывая все их генетические улучшения и возможности брони. Ну а третьему уровню солдат в зачистке вообще все было до лампочки, учитывая все вышеперечисленное и то, что они знали, что и как им делать в этой ситуации. Да и потом, чего им бояться, когда у них было столь мощное прикрытие. Не говоря уже о том, что все выходы караулит особо мощные отряды охраны, вооруженные по последнему слову техники. Так что если кто-то и попытается сбежать, то их встретит соответствующее сопротивление. И численность тут жукам уже не поможет, а наоборот, будет лишь мешать. Всем внимание, впереди замечено движение. В наушнике каждого из присутствующих прозвучал голос с одного из киборгов, что шли в авангарде наступления. Тут же в среде военных последовала соответствующая реакция. Все оружие было приготовлено к немедленному ведению огня, а все посторонние мысли тут же покинули головы всех присутствующих, передав эстафету серьезности и настороженности. Да, все это и так там присутствовало, как только нога, одетая в толстый бронированный сапог, вступила на вражескую территорию. Но после озвученной фразы они только усилились, как бы странно это ни прозвучало. Сканеры засекли приближение многочисленных биологических сигналов, готовы начать стрельбу. И точно, не прошло и 10 секунд, как сверхчувствительные звуковые системы брони солдат засекли приближающийся писк, треск и щелканье. Звуки, владельцы которых были полны ярости и жажды уничтожить всех, кто посмел к ним заявиться. Вот только в их же самими прорытыми туннелями численность не могла оказать существенного влияния, чем от всей души и воспользовались отряды зачистки. Мама всегда приучала меня к чистоте, а огонь лучшее для этого средство. Выставив над головами киборгов свои руки с огнеметными соплами, что были на них расположены, сержант Воднов нажал всего на одну единственную кнопку. «Узрите силу очистительного пламени. Горите. Две руки, четыре сопла и 1000 градусов огненного потока, что буквально испепелил вообще все, что имело глупость оказаться здесь». Абсолютно аналогично зарядил по приближающимся насекомым другой солдат, что был облачен в точно такую же темно-оранжевую броню со значком пламени на груди и имеющий за спиной два баллона со сжатым топливом, и имеющих просто фантастическую прочность. Ну а как только они закончили устраивать прожарку всего, то отряд продолжил свой путь дальше. Причем чем глубже они погружались, тем жестче было сопротивление, и жуки, видимо поняв, что если не сдержать чужаков, то их кладкам точно придет конец, не считались с потерями и перли под огонь просто толпами. Даже мелкие насекомые, похожие на клопов, атаковали вторженцев, а их товарищи ползли по трупам своих сородичей, в безуспешной попытке уничтожить угрозу будущему улью. Вот только у жуков была одна проблема, а именно то, что у них не было достаточно большого количества войск с дистанционной атакой, а тех, что были двуногие, уничтожили слишком быстро. И приди они не сразу же, а спустя несколько дней, а лучше недель, то у них и жуки-камикадзе были бы, и жуки, имеющие способность стрелять плазмой и шипами. Матка уже успела отложить яйца, но вырасти они не успели, созревание не вошло даже в среднюю стадию. А прибывшие вместе с ней жуки-гвардейцы погибли от запущенных прямо в их головы гранат и ракет, размолотивших их толстые хитиновые туши на множество ошметков и девших большую часть не такой уж и большой пещеры. Ну здравствуйте, ваше величество. Не став особо церемониться и разводить лишние политесы, сержант Воднов просто поднял свою ракетницу и нажал на кнопку запуска. И прощайте. Говоря это, мужчина смотрел на обезглавленный труп уродливого существа, что начал медленно оседать, из раны которого начали вываливаться изуродованные органы и обломки всего, что только можно. Вот так и закончилось вторжение расы жуков на отдаленную ресурсодобывающую колонию Верунского королевства, но не закончило следующие за всем этим не менее опасные проблемы. Примечание к части. Сбербанк 4276 4301 1068 8784. Добрый вечер, день или ночь, уважаемые читатели. Спасибо вам большое за то, что вы читаете мое произведение и оставляете свои комментарии. Мне очень приятно. В связи с тем, что тариф на мой телефон сильно подорожал, а без него у меня все будет плохо. Проще говоря, мне теперь нужно платить 600 рублей за интернет, а эта сумма довольно-таки немаленькая, а потому прошу вас мне помочь. Пожалуйста, и да, если кто все-таки захочет мне помочь, то прошу написать в личные сообщения и указать, сколько именно вы прислали. Добро. Как всегда, прошу вас помочь мне в поиске и ликвидации ошибок в тексте, ведь таким образом благодаря вам он станет еще лучше. Ну и как всегда предлагаю вам написать свои идеи и предложения насчет дальнейшего развития сюжета. И еще кое-что. Пожалуйста, помогите мне собрать побольше жубов на приобретение целой линейки книг, с помощью которых я планирую хоть сколько-нибудь написать более-менее нормальное произведение по нашей любимой и очень интересной вселенной. К сожалению, энциклопедий по ней нет, по крайней мере я их не нашел, и они где-то существуют. Так что придется обходиться книгами и комиксами. Надеюсь на вашу помощь, и да сопутствует вам хороший постук. ВАГ, глава, 8, мир кузница Эгида 17, несколькими часами позже. Сэр, мы усилили охрану наиболее важных объектов, объявили всеобщий уровень тревоги и привели войска в полную боевую готовность. Спешно докладывал мне предоставитель контролирующего все производственные мощности предприятий совета, пока я топал по коридорам местного дворца, где сейчас и засело все руководство кузни. Также мы готовы призвать ополчение, надо только, нет, использовать ополченцев только в самый крайний случай. Даже не взглянув в сторону тучного мужчины, что был вынужден использовать специальную гравитационную тележку из-за своего избыточного веса, я предупредил о запрете использовать армию последнего шанса, как ее иногда называют в профессиональных войсках. У нас более чем достаточно войск, чтобы удовлетворить наши потребности в обороне, не говоря уже о технике. Так что СПО использовать только в том случае, если дела будут действовать плохи. Вам все понятно? Конечно, господин, как прикажете. А что насчет генераторов? Мы, конечно, и их тоже усилили сверх меры, но эльдарские видящие это непростые противники. Будет очень много трупов. Скривив губы при констатировании данного факта, мужчина решил добавить: «Сэр, мы не можем потерять их, ведь если эти остроухие сумеют уничтожить их, то мы не только планету потеряем, но и вообще все производственные мощности, что в конечном итоге приведет к весьма неприятным последствиям. Именно для этого я и притащил несколько десятков тысяч моих солдат и часть королевской стражи. Они более чем смогут оказать сопротивление и выбить захватчиков от охраняемых ими объектов. Что же касается меня, то я лично отправлюсь на охрану главного реакторного комплекса, вместе с самыми отборными воинами. И если мы проявим сдержанность и холодный рассудок, то победа обязательно будет за нами. Кстати, я надеюсь, что флот и оборонительные станции готовы к предстоящему столкновению. Так точно, сэр. Судя по докладам, пилоты истребителей и бомбардировщиков готовы разорвать своих противников в клочья. Они жалеют, что не могут оказать поддержку наземным силам обороны, но пообещали сдержать этих выродков столько, сколько это необходимо. А если потребуется, то и погибнут при этом. Ну, будем надеяться, что до этого не дойдет, а теперь пойдемте. Нам предстоит обсудить еще целое море вопросов перед тем, как начнется настоящее веселье. Приблизившись к совещательному залу и пройдя в услужливо открытые могучей охраной двери, мы оказались в довольно-таки просторном и очень вместительном зале, способном вместить, как минимум, пару сотен человек точно. Но на данный момент тут присутствовало не больше 20, причем 11 из них были женщинами, под контролем которых были просто бесчисленное количество всевозможных заводов, фабрик и просто мастерских. Тут даже присутствовали представители флота и тех самых станций, что были готовы доложить мне о всех проведенных работах по защите всего и вся со всеми подробностями. Итак, дамы и господа, позвольте поприветствовать вас и давайте приступим к обсуждению наиважнейших вопросов. Времени у нас и так не чтобы очень уж много, поэтому надо торопиться. Присев в массивное кресло, я обратился взглядом к присутствующим здесь большим боссам. Итак, Эмма, вам слово. Спустя некоторое время, прекрасно зная и понимая, что от уровня их профессионализма зависит великое множество невинных жизней, каждый из верунских гвардейцев осознавал возложенную на него обязанность. Защита не только гражданского населения, но и многочисленных заводов и фабрик, что производит жизненно необходимые для всего Верунского королевства технологии и вооружения, и это еще не считая создания более мирных машин типа комбайнов, поливательных машин и прочее, что также необходимы агромирам. А потому, если потребуется, каждый из них был готов пожертвовать своей жизнью, так как если хоть один из них дрогнет, то погибнуть могут миллионы, чего естественно никто из них не хотел. К тому же у части из присутствующих здесь солдат были родственники, в том числе и дети, что работали на защищаемых ими мануфакторумах, что лишь еще больше заставляло их держать оборону несмотря ни на что. «Сэр, разрешите обратиться?» «Дима, можно и без официоза. Сколько раз тебе уже говорить?» С упреком пожурил вопрошающего Виктор Громов, затянувшись вытащенной из шинели сигаретой. «Прости, просто я сейчас на нервах, это ведь мой первый бой. Вот меня и трясет, не могу никак успокоиться. 3 года обучения военным премудростям, тяжелейшая муштра, оказание поддержки колонистам против смертельно опасного зверья, и тебя по-прежнему трясет. С чего бы это? То были лишь звери, а тут совершенно иной уровень. И это даже не орки, а эльдары, что как бы ни слабо так повышает уровень опасности. Не спорю, наши остроухие друзья являются довольно-таки опасным противником, что могут принести с собой просто море проблем. Выдохнув облачко сероватого дыма, лейтенант пояснил: но они тоже смертны, и им тоже можно пустить кровь. А если кого-то можно ранить, то можно и убить. Смекаешь, к чему я это тебе тут сейчас рассказываю? Можете мне не объяснять, я прекрасно знаю историю, где вы противостояли 2 темным эльдаркам и выжили. Да об этом все знают, и должен сказать, что восхищаются вашей смелостью. Смелостью. Скажешь тоже? Да, это действительно было именно так, я правда противостоял этим 2 сумасшедшим сумам. Но по итогу того избиения я лишился руки, одного глаза, приобрел несколько переломов и едва не откинул коньки. Благо, что они решили со мной просто поиграться, ведь действуй они всерьез, то я бы сейчас перед вами не стоял. И словно специально, механический протез мужчины сверкнул под светом фонаря, пока Виктор сделал очередную затяжку. Да и к тому же, если бы я дал дёру, то просто потерял бы право называться мужчиной. Ведь пусть я и стал калекой, но зато смог защитить нескольких женщин, что прятались от нападавших. И как мне потом рассказали, 3 из них были беременны. А потому я был просто обязан стоять до конца, Дим. И тем не менее, ваша смелость и самый настоящий героизм являются примером для многих парней и девчонок, что решили пойти по военной стезе. В том числе и для меня. «Вот как?» – хмыкнул мужчина, стряхнув пепел с сигареты Мальборо. «В таком случае надеюсь, что они учтут мои ошибки и станут гораздо сильнее, чем я, иначе долго они точно не проживут». Докурив наконец сигарету, после чего, бросив на землю и раздавив сапогом, мужчина продолжил: «Ладно, поговорили и хватит. У нас тут не парк аттракционов, а военное положение. Поэтому будьте предельно внимательны». «Есть, сэр». Отдав честь, ближайшие солдаты рассредоточились по местности и заняли каждый свою позицию, в том числе и фантомы, что спрятались там, где их никто и никогда не сможет заметить и найти, но именно оттуда они смогут вести запредельно точный огонь по тем идиотам, что посмели вторгнуться на их землю. А если получится, то несколько трофеев с трупов врагов будет отличным дополнением к их коллекции. Ну и в качестве маленького бонуса местные умельцы предоставили солдатам особые турели, что были модифицированы с помощью технологии некронов, вкупе с технической частью местных инженеров. И поэтому получился монстр, что был готов уничтожать практически что угодно до тех пор, пока у него не закончится энергия и не схлопнутся щиты. И вот, после довольно-таки продолжительного ожидания пришли известия, что на флот обороны и защитные станции напал довольно-таки большой флот. И не Абыкова, а Эльдар. Ну все, парни, похоже, началось. В небе уже происходит столкновение, а значит, скоро будут и у нас. Держать оборону и не сдаваться. Некоторое время спустя. Орбита Эгиды 17. Грохот взрывов, что был не слышен из-за космического вакуума, разрывающий обшивку то одного, то другого корабля, чем приводил к массовой гибели экипажа как в месте попадания снаряда, так и неподалеку от него. Сотни и сотни истребителей сражались друг с другом, пытаясь уничтожить противника и при этом самим выйти из битвы живыми и относительно здоровыми. Все это происходило одновременно и прямо сейчас, пока силы наземной обороны старались сдерживать нападение пришельцев, не допуская их до жизненно необходимых для работоспособности объектов местной инфраструктуры, в чем даже участвовал сам Верховный Король, взяв под личную охрану главный реакторный отсек, в то время как его подчиненные охраняли вспомогательные генераторы. И пусть это может показаться чем-то вроде трусости, но на самом деле это было невероятно важным делом, так как уничтожение реакторных отсеков могло повлечь за собой просто катастрофические неприятности, такие, как, например, полное уничтожение планеты, что уже в свою очередь может повлечь за собой острую нехватку всего, начиная с обычных вилок и тарелок, и заканчивая корабельными орудиями и двигателями. В общем, охрана столь важного объекта – это крайне важная и ответственная задача, доверить которую можно только самым лучшим и ответственным солдатам. Настоящей элите, способной противостоять практически кому угодно, и выйти победителем, таким, как, например, Королевская Стража и так называемые суперсолдаты, ну или просто космическая пехота, кому как больше нравится. Именно эти ребята могли уничтожить практически кого угодно, а уж если с ними будет работать и сам король, то дела пойдут просто отлично. Что собственно и произошло, пока флоты и армии двух сторон сошлись в ожесточенной схватке, тем самым связав друг друга для невозможности оказать помощь своим собратьям. И пусть число эльдарских войск и было гораздо меньше, чем местных умельцев молота и бластера, тем не менее они прекрасно компенсировали это тем, что были гораздо более ловкими и быстрыми воинами, чем верунцы. Да и к тому же у них были так называемые варп-пауки, солдаты, что могли чуть ли не мгновенно перемещаться в пространстве и наносить удар из-под тишка и в спину. Или, например, рейнджеры, что могли невероятно метко стрелять на довольно-таки большие расстояния, не говоря уже о любительницах ближнего боя на мечах, если так можно выразиться, воющие баньши. Эльдарские женщины, что в совершенстве постигали свой путь и по итогу становились смертельно опасными воинами, способными убить в ближнем бою даже Арачьеваноба. Если у них, конечно, реакция будет на высоте, а меткости сила не подведет, так как иначе будет смерть. Были, конечно, еще целая куча всевозможных будущих трупов и гор металлома, названия которых даже и не хочется произносить, но все они прекрасно знали и понимали, за что воюют, что автоматически давало людям гораздо больше шансов на победу и выживание, чем их остроухим коллегам. Взять, например, одну из дорог, берущей свое начало от завода производству артиллерийских стволов и заканчивая складом, где и складывается вся эта продукция. Именно там эльдары решили использовать сразу два своих танка под названием «Огненная призма» вместе с призрачными лордами, это если еще не учитывать обычную пехоту, что водилось в весьма обильном количестве, отчего данная кампания выглядела довольно-таки опасной, что практически всегда приводило расу эльдар к победе. Но не в этот раз, так как хоть люди и не обладали грацией, скоростью и ловкостью своих остроухих друзей, за исключением некоторых особей, тем не менее они обладали просто феноменальной прочностью, физической силой и тупо большей численностью, чем любые другие расы. Ну, практически как орки, с той лишь разницей, что они были немного более цивилизованными и умели нормально и понятливо разговаривать, не то что эти зеленокожие дикари. Хотя что одни, что другие для перворожденных были лишь тупыми дикарями, достойными лишь смерти. Но, как и говорилось ранее, люди хоть и были, по мнению только самих Эльдар, конечно же, тупыми и необразованными дикарями, всегда умели удивлять. Вот и сейчас, поняв, что так просто им не одолеть этих дикарей, Эльдары решили дать ракетный залп по позициям людей, в надежде смести это мимолетное препятствие. Вот только вместо достигнутого результата в них самих прилетело несколько танковых снарядов, запущенных из целой кучи молотов и одного теневого меча. Оппозиции пехоты оказались укрыты под прочным энергетическим щитом. И как итог этого обстрела, одна из призм оказалась уничтожена, точнее практически полностью выведена из строя по причине того, что танковый снаряд разорвал ее буквально на куски. А вот ее коллега остановилась совсем по иной причине, что носит название «Фантом», что всего одним единственным выстрелом вывел из строя как пилота, так и грозную машину. Спасибо усиленной снайперской винтовке, что была усилена специальными модулями для, собственно, усиления оружия и наиболее эффективного ведения боевых действий в различных условиях. И хоть это и снизило эффективность нападающих, но не исключило желание выполнить поставленную задачу. Или вот, например, мелкогабаритная авиация обеих из сторон, что активно пытались друг друга уничтожить. И вот здесь у обороняющихся было побольше плюсиков, такие как, например, банальный численный перевес и помощь зенитных орудий, что водилось просто в запредельно огромных количествах и уничтожало врага просто пачками. Несмотря на то, что истребители и бомбардировщики остроухих были более быстрые и маневреннее, что, справедливости ради стоит отметить, не всегда им помогало. А уж про реакции людских орудий и говорить не стоит, как и про их силу. К сожалению, несмотря на весь свой проявленный героизм, стойкость и мужество, защитники несли потери, и довольно-таки немаленькие. Ровно как и сами Эльдары, несмотря на все свои фокусы, в том числе и помощь своих чудил, тварей, местоположение которых буквально превращалось в огненный ад при помощи артиллерии и танков, так как каждый из присутствующих знал, насколько могут быть опасны такие вот персоны. Но главное сражение разворачивалось не здесь, а в самом сердце планеты Кузницы. Там, куда и должен был быть нанесен настоящий удар этих выродков. Главный реакторный отсек. Александр. Сэр, мы получаем донесение о многочисленных боестолкновениях между нашими силами и армией Эльдар. Доложил рядовой Алексис Шмирнов, что был принят в ряды Королевской Стражи чуть больше 5 лет назад и уже успевший доказать свою особую профпригодность в боестолкновениях с орками и жуками. Если верить показаниям сканеров и солдат, то особо крупный отряд противника продвигается в нашем направлении. Хорошо, всем приготовиться и не терять бдительности. Этот враг жалеть нас не будет, так и вы не жалейте его, потому что в противном случае может случиться непоправимое. «Сэр, мы вас не подведем. Если потребуется, то я готов пожертвовать своей жизнью, но не дать этим пришельцам выполнить свои идиотские планы. Хороший настрой, друг мой, но не стоит лезть на рожон, вы мне нужны живыми, а не изрубленными трупами. Лучше действуйте с умом и не подставляйтесь под огонь противника». «Хорошо». Когда только Александр взошел на престол и взял на себя обязанности короля, то многие не могли себе представить, насколько хорошо он справится со своими обязанностями, что он так резко взвалил на свои плечи. Но лишь спустя время выяснилось, что он стал не просто отличным королем, но и просто хорошим, добрым и порядочным человеком. Королем, что не испугается и бросится в первых рядах против превосходящих сил противника. И словно этого было мало, он искренне уважал и оберегал каждого жителя своего гигантского королевства, старясь как использовать их всех для развития своего королевства, так и, одновременно с этим, повышая уровень благосостояния все того же народа. И вкупе с его невероятным умом, храбростью, любовью и заботой к своему народу, они испытывали к нему абсолютно то же самое, что и он к ним. Иными словами, он не просто оказался достоин звания Верховного Короля Веруна, но и смог заслужить, действительно заслужить, любовь и искреннее уважение каждого мужчины и женщины на всем пространстве королевства. И именно поэтому, прекрасно осознавая нависшую над всеми ними опасность, никто не собирался отступать. Никто из них не собирался бросать оружие и бежать, сломя голову прочь, хотя многие до одури боялись умереть. Но чувство долга, ответственности перед своим народом и королем, перед своими родными, перед отцами, матерями, братьями, сестрами, детьми и просто друзьями заставляли их стоять на месте и продолжать сражаться. Сражаться, даже перед лицом столь грозного противника, как эльдары. Да, это были далеко не орки, что тупо наваливаются всей массой огня и полуржавого железа, это были эльдары. Древняя раса, что имеет просто колоссальный опыт сражений и банально правильно используя свои чувства и эмоции, отчего каждый из воинов данного народа становился смертельно опасным бойцом. И именно поэтому, получив приказ от своего господина и отца, никто из солдат не собирался отступать, как было сказано выше, но выполнить задачу и умереть, если это, конечно, потребуется. Сэр, эльдары здесь. Посмотрев на экран наручного компьютера, один из бойцов отключил его и приготовил к бою винтовку и силовой меч. Несколько секунд и к бою. И первым же выстрелом уложил бежающую в его сторону воющую баньши, взорвав ей голову точечным попаданием тяжелого плазменного болта. Его братья по оружию действовали точно так же, выхватив оружие и открыв огонь по противнику, разрубая и взрывая хрупкие с виду фигуры ударами топоров, секир и мечей. Правда, и сами при этом погибали один за другим, так как конкретно этот отряд эльдарских воинов был не совсем обычным, а, грубо говоря, элитным. Проще говоря, личная стража самой видящей, что также присутствовала в данном отряде в качестве самой мощной боевой единицы, используя в качестве оружия, в основном, свои псайкерские способности, что делало ее запредельно опасным противником. Вот только космоэльфы не учли кое-чего очень важного, кое-чего, что по итогу и привело их как к провалу миссии, так и к гибели. Сдохни. Всего один удар кулака точно в живот, и набросившийся было паук варпана сержанта Печья, едва не выблевал свои легкие и кишки, чему помешал надетый шлем. Удар бронированного сапога окончательно добил несчастного, сломав тому все кости в районе грудной клетки. Ярых. Удар меча одной из нескольких баньши отрубил мужчине руку по предплечье, но не убил, как того хотела нападающая. И вместо гибели сержанта, эльдарка получила мощный удар кулака, что был облачен в бронированную перчатку, точно в голову. Результат был более чем предсказуемый. Она погибла быстро и болезненно, но мучилась она, как понятно из названия, не очень долго. Чего нельзя сказать о ее товарищах, которых поразил удар ветвистой молнии, выпущенной самим королем, убившим тем самым сразу семерых диверсантов. Это если еще не учитывать тех, кого убили наплечные установки, что косили эльдар точечными и всегда смертоносными ударами. Вот только отступать никто из них намерен не был, а лишь продолжить выполнять свою работу. Люди продолжать защищать реакторы, а эльдары уничтожить. И пусть на стороне космических ушастиков была ловкость и скорость, да еще вдобавок сама видящая, то вот на стороне людей желание выжить. И Верховный Король, что не собирался отступать, а лишь наоборот продолжить наступать, схватив прыгнувшего на него эльдара за ногу и со всей дури ударил им об пол, переломав ему при этом большинство костей и отбив большую часть органов. А чтобы тот погиб наверняка, просто раздавил ему череп ударом сапога, едва не наступив на камень душ, что присутствовал на броне каждого из присутствующих здесь эльдара. Нет, увидев, что ее любимый младший брат погиб, видящая окончательно пришла в ярость и принялась колдовать какое-то особое мощное колдунство, стремясь уничтожить всех присутствующих здесь врагов всего одним единственным ударом, но не успела, так как у нее из груди вырвалось жужжащее лезвие пила меча майора Сибирского, что сумел прорваться к женщине и нанести ей смертельный удар. Причем он сам при этом едва не погиб от полученных в этом бою ран, но с честью сумел выполнить поставленную задачу, убив главнокомандующего силами вторжения, чем в будущем заслужил себе великую славу и почести, прихватив себе заодно трофей из трупов убитых им противников. Естественно, что когда эльдары увидели, как убили их лидеров, они поняли, что все пропало и попытались скрыться. Но не вышло, так как защитникам вполне себе хватило даже малейшей заминки в противостоянии, чтобы убить еще нескольких противников, а там дело дошло и до того, что их всех банально перебили. Правда, к их чести стоит сказать, что отбивались остроухие отчаянно. Поняв, что все потеряно, они решили умереть с честью и достоинством. Но, не вышло. Сэр, последний Эльдар убит. Большая часть их флота уничтожена. Их атака провалилась. Мы победили. В голосе лейтенанта Маслова была перемешана усталость от прошедшей битвы, так и радость от того, что все закончилось. Да, победили, но какой ценой? Осматривая место битвы, Александр выглядел опустошенным. Сколько ребят погибло, воинов? Скольких мы не смогли спасти от клинка этих тварей? Многих, скажу я тебе, очень многих. И меня это очень печалит. Господин, я прекрасно понимаю и разделяю ваши чувства. Но поймите, что мы спасли еще большее число невинных жизней. Да, сегодня мы понесли потери, я сам потерял очень многих братьев. И можете мне поверить, мою душу терзает очень большое горе. Но одновременно с этим я испытываю чувство гордости и радости, зная, что все эти жертвы не напрасны, и что мои братья и сестры погибли как настоящие герои. Ты прав, прав. Прости, просто, эх, мне очень тяжело видеть, как погибают солдаты и мирное население. Так как в груди поселяется какое-то опустошающее ощущение, словно ты теряешь часть своей души, зная, что мог бы спасти их, но не сумел, так как был слишком медленным и неповоротливым. Господин, не знаю, утешит это вас или нет, но повторюсь еще раз. Жертва наших воинов смогла остановить смерть целой планеты и живущих на ней миллионов и миллионов невинных жизней. Так что хватит рефлексировать, утрите сопли и давайте начнем разбираться, сколько и чего именно пострадало и что именно подлежит ремонту. Ну и просто собрать тела наших павших и придать их соответствующему погребению со всеми необходимыми почестями. Несколько мгновений тишины, и... Хорошо, в таком случае иди дуй к медикам, они тебя подлечат. А я позабочусь обо всем остальном. Это приказ. Слушаюсь. Отдав честь единственной функционирующей рукой, мужчина грузно потопал на выход к лифту, в то время как его господин остался внутри и на что-то уставился, что лежало и поблескивало на полу в лужах, образовавшейся от не очень долгого, но скоротечного боя крови. Спустя некоторое время, Верун, королевский дворец, и таким образом, согласно полученным донесениям, мы смогли импортировать около 170 миллионов тонн одной только железной и титановой руды на заводы по производству кабельной продукции. Далее идут поставки пищевой продукции с агромиров на территории других планет и последующие затем ее распределение. Сидя в своем кресле во главе стола в главном совещательном зале, я внимательно слушал, как министр, ответственность которого простирается на всю сельскохозяйственную сферу деятельности королевства, отчитывается передо мной за проведенную работу его подчиненных. Да, у него было не пять десятков высокопоставленных подчиненных, а целые тысячи и тысячи больших начальников, что распределились по всем мирам нашего королевства. Особенно много их было на агромирах, где они и сосредоточили свою рабочую сферу деятельности. А уже у них тоже были свои подчиненные, и так по самой цепочке до самого низа, до простого рабочего класса, что и вкалывает на бесчисленных фермах и садах, где производится просто гигантское количество всевозможных продуктов, начиная от простого хлеба с булкой и заканчивая поставками телятины и брокситины, на пару с партиями всевозможных видов алкоголя и иных, более облегченных напитков. Да тут присутствовали даже целые поля арбузов и виноградных гроздьев, из которых и делают как вино, так и изюм. В общем, сфера агрокультуры весьма и весьма велика, а важность у нее просто запредельная. Особенно учитывая до сих пор продолжающего расти население, которое требуется не только обуть, одеть и обучить чему-либо, в зависимости от нужды в этом чем-либо, но и накормить. Вследствие чего гарнизон военных на всех этих мирах не просто огромен, а, ну скажем так, довольно-таки приличных размеров. Вместе со всевозможной техникой, флотом охраны и вездесущих боевых охранных станций, что несли службу над всеми важными для королевства мирами, а над столицей, планетой-кузницей, агромирами и рыцарскими мирами их было особенно много, ровно как и над приграничными мирами, что были расположены на самой границе Верунского королевства, обеспечивая безопасность всех моих подданных. Очень хорошо, господин министр, я вас услышал, и обещаю принять все необходимые меры поддержки. Можете быть спокойны. Присаживайтесь. Кивнув, чуть полноватый мужчина средних лет в дорогом, но не блестящим от всевозможных драгоценностей, костюме сел на свое кресло. Министр торговли, вам слово. Прошу. Благодарю, господин. Итак, начнем с простого. С уровня дохода от продаж, полученных за прошедший месяц. И должен признать, что новости у меня очень хорошие, даже можно сказать отличные. Мы не только смогли наладить новые торговые артерии между несколькими мирами королевства и нашими эльдарскими друзьями, но и повысить тем самым получаемую прибыль. Правда, пришлось взять в дополнительную охрану несколько новых кораблей и войск, но это с лихвой окупается полученной прибылью. Причина. Пираты, господин. Арачьи пираты. Говоря эти слова, мужчина сильно скривился, но быстро взял себя в руки. Мы легко от них отбиваемся, и даже почти без потерь, но они словно назойливые мухи, что все никак не могут успокоиться и задались целью извести нас. Хорошо, можете потом обсудить все необходимые вопросы по обороне караванов с министром обороны. Думаю, что вы придете к взаимному пониманию. Конечно, господин, как прикажете. Я могу продолжить доклад. Конечно, разумеется. Разрешив мужчине продолжить, я продолжил заниматься столь важным и ответственным заданием, как выслушивание отчетов и раздача необходимых приказов, указов и просто просьб. В общем, скучать мне точно не позволит, в ближайшие сутки уж всяко. Верун. Столица. Королевский дворец. Камни душ, или же так называемые слезы Иши. Что же это такое на самом деле, и каково его истинное предназначение? Если говорить просто и без всяких словесных извращений, то можно сказать буквально в двух словах. Камни душ являются, по сути своей, ловушкой, ну или, грубо говоря, хранилищем, для души своего носителя. А именно в моем случае Эльдар, что носили данные камушки впаянными как в свою броню, так и в нескольких отдельных случаях, на особых украшениях. И каждая такая слеза является собой сокровище первостепенной важности, которую ушастики пытаются добыть любой ценой, и пожертвуют кем угодно, вплоть до полного уничтожения целой планеты с мирным населением, но достанут пусть даже и один единственный такой камушек. А потому, сразу же, как только стало ясно о полной и безоговорочной победе наших войск над детьми Иши, я отдал приказ прочесать все поле боя в космосе на наличие трупов остроухих вторженцев и имеющихся у них камней. И это не считая того, что тот же самый приказ касался и наземных сил самообороны. Правда, тут было некоторое дополнение в виде приказа камни не уничтожить, а именно что собрать, трупы уничтожить, а трофейное оружие и все виды техники немедленно утащить в технические лаборатории для изучения, в том числе даже шлемы и доспехи, что были бережно сняты и также отправились умникам из гильдии техномастеров, дабы уже они смогли осмотреть там все, обкумекать и придумать наиболее качественный вид вооружения, что будет еще более эффективно пробивать эти косточки. Ну или тупо создать нашинский аналог, вдруг пригодится. То же касается и оружия, хотя бы его стоило изучить для понимания слабых и сильных сторон для, опять же, как можно более успешного противостояния этим вундервафе. Но опять же, повторюсь, у нас есть и свои аналоги, не менее смертоносные, а где-то даже и превосходящие аналоги иных рас. Мы ведь не поехавшие марсианские техноманьяки, мы готовы не просто убивать врага, но и изучать его, разрабатывать наиболее подходящие методы противодействия против них и все такое прочее. В общем, по итогу вышло так, что мои ребята смогли найти около 2000 таких вот камушков, а если учитывать их размер, как примерно с небольшое куриное яйцо, то по итогу вышло 2 полностью забитых ящика от мельта бомб под самый потолок, и маленький рюкзачок в придачу, так сказать. Ну и как приятный бонус с одежды, броня и вооружение убитой видящей, что сейчас находилось в изолированном контейнере с кучей самой жесткой разъедающей кислоты и взрывчатки. На всякий случай, а то кто его знает, что оно нам может принести. Лучше перестраховаться, дабы потом не рвать на жопе волосы от отчаяния, что мы просто взяли и пролюбили такой шанс. Нет, этого не будет. И к тому же, как говорилось выше, каждый такой камушек для любого нормального эльдара — это самое дорогое, что у него было, есть и вообще когда-либо будет. А потому, я могу использовать их в качестве средства шантажа, поставив перед одним самоуверенным, ну скажем так, петушарой, один очень интересный выбор, который он скорее всего примет, так как все они индивидуальны, и чтобы добыть новый такой камушек, надо будет преодолеть просто смертельно опасные препятствия, и возможно при этом гарантированно откинуть свои копыта, со всем известными последствиями. Знаешь, кому этот камушек принадлежал до того, как попасть ко мне в руки? Держа большим и указательным пальцем один из только что обсуждаемых предметов, я мельком глянул на моего гостя, что сидел тихо, и старался особо не отсвечивать. Он принадлежал неизвестной мне эльдарской женщине, что была воющей баньши, которую мои ребята сумели убить в одном из коридоров, разорвав ее взрывом от гранаты буквально пополам. Или, например, вот этот, варп-паук. Прыткий оказался паскуда, убил 7 гвардейцев, пока его самого не поймали и не использовали в качестве биты, превратив его кости и большую часть органов в отбитое месиво. Или, например, так, все, хватит. Ульзан был, мягко говоря, не в очень положительном настроении, ведь несмотря на все его старания произошла очередная трагедия, несчастье, которого он и Александр очень хотели избежать. Но не вышло, так как миролюбие и желание жить спокойно наткнулось на непонятно чем обоснованную агрессию и многочисленные трупы. Да, Ульзан пытался ее предотвратить, пытался заставить Эльдрада не делать этого ужасного теракта, что он задумал по отношению к жителям Верунского королевства. Но тот не только не отказался от своей задумки, но и попытался задержать своего сородича, дабы тот не предупредил своих друзей грязных дикарей. И в результате случилось то, что случилось, за небольшим исключением. Александр отказался уничтожать найденные камни душ, и попросту забрал их себе, заодно начав рассказ о том, кому какой принадлежал камень. «Александр, прошу тебя, прекрати. Мне и так тошно на душе от того, что случилось, что нет слов. А еще ты тут начинаешь. Да и потом, я не совсем понимаю, чего ты от меня хочешь. Чего я хочу, говоришь?» Откинувшись назад, я продолжил играться с мутно-белым камушком, что изредка поблескивал солнечным светом, пробивающимся из полузакрытого занавесками окна. «Я хочу, чтобы мой народ жил в мире, чтобы родители могли свободно и без какого-либо страха обнять своих детей. Я хочу, чтобы мои подданные могли без опаски ходить на работу или просто в магазин, да куда им только собственно будет угодно, не боясь, что им на головы могут упасть бомбы или вражеский десант и устроить кровавую бойню. Моя мечта — построить мирное, процветающее, просвещенное, безопасное, но при этом сильное и чрезвычайно могущественное государство, в котором люди будут жить счастливыми и в безопасности. Но каждый раз, когда какому-нибудь выродку стукнет в голову устроить на моих людей охоту, все мои мечты идут крахом. И знаешь, мне это дико надоело. Но все-таки, я не бездумное чудовище, что устраивает бойню ради бойни. Я человек, и у меня есть сердце, душа и чувства. Я прекрасно могу понять отца, что потерял своего ребенка, и не хочу, чтобы кто-то пережил столь ужасный опыт. А потому, Ульзан, у меня к тебе есть одна очень серьезная просьба. Я согласен отдать половину камней душ дому Ультви обратно, в качестве жеста доброй воли и доказательства того, что я умею быть милостивым. Вот только я далеко не дурак, точнее не совсем дурак, если быть точным, и прекрасно осознаю всю важность того, что я сейчас держу в своих руках. Следовательно, я решил использовать вторую половину данного сокровища в качестве меры предосторожности, дабы Ультви даже больше и не смели помышлять о повторении данного зверства. В числе пленников будет 2 особые слезинки, одна из которых принадлежала видящей, а вторая какому-то чересчур самоуверенному парню, что был ей явно очень дорог. И как хочешь, но свяжись с этим выродком и сообщи ему, что если он хочет, то пусть пришлет кого-нибудь из своих 6 забрать данные брюлики. Так как если он этого не сделает, то я попросту уничтожу их. Но ты же только что. Успокойся, это всего лишь пугалка, не более. Я ведь для чего тут только что перед тобой сотрясал воздух, просто так, что ли? На самом деле, если это охреневшее чучело не ответит, или решит их не забирать, то я их просто спрячу. Да так, что никто кроме меня не будет знать, где они находятся. Вот так, несколько секунд не очень положительной тишины, и... Итак, ты поможешь мне с решением данной проблемы. Несколько лет спустя, королевская Глориана, где-то в космосе. Когда мой главный корабль наконец-то сошел со стапелей и прошел все необходимые тесты проверки и перепроверки, то я решил использовать его по прямому назначению практически сразу же, а именно облететь все значимые планеты моего королевства, дабы показать, что первый корабль такого класса не только закончил собираться, но и встал в строй на страже границ нашего государства. Причем я особо и не скрывал, что подобных кораблей у меня будет несколько, а именно хотя бы по одному такому кораблику над жизненно важными планетами королевства, в качестве дополнительной меры предосторожности против различных угроз из холодного и жестокого космоса. В идеале побольше, чем одна, разумеется. Но это дело будущего, и финансов. Очень и очень больших финансовых вложений в их строительство, что, к счастью, мне более чем по карману. Но не сразу, а постепенно. Чему руководство Верунских верфей очень даже не против, они мне корабли и некоторые виды авиационной техники, а я им просто огромные суммы денег и некоторые привилегии. Причем весьма заслуженные, стоит отметить. Ну так вот, решив провести показательные смотрины судна, я естественно предпринял максимум возможных мер безопасности для столицы и всех предполагаемых для посещения планет. В крайнем случае мы просто прервем путешествие и вернемся домой. Но забегая вперед, стоит отметить, что ничего плохого не произошло. Вся прогулка заняла у меня довольно-таки продолжительное время, так как я еще и сделал несколько важных дел на каждой из посещаемых планет, произнес пару речей, наградил в чем-то отличившихся граждан, военных и рабочих государственных служб, и лишь однажды был вынужден вынести приговор к киборгизации слишком уж взорвавшего чинуши, что решил, будто он самый умный и хитрый. Что естественно было далеко не так. Лишь только спустя несколько недель я смог вернуться к себе домой и окунуться в столь долгожданную стихию мира, любви и безопасности. То самое чувство, которое может дать только дом и любящие тебя люди. К сожалению, остановить время мне было абсолютно неподвластно, и все, что я мог сделать, так это наблюдать, как оно все идет и идет, а мои дети становятся все более взрослыми и продвигаются по карьерной лестнице жизни. В то время как мои любимые женщины наоборот становились все красивее и красивее с каждым днем и часом, но их время даже и не думало щадить и отпускать из своих безжалостных когтей. Я же в свою очередь прекрасно понимал, что в конечном итоге они покинут меня и оставят совершенно одинокими. Что сподвигло меня искать способ продлить возможность остаться с ними на как можно больший срок, в идеале навсегда. Ради этого я даже расчехлил спрятанные из шака и принялся искать способ продлить их жизненный цикл, параллельно с чем велись исследования по увеличению срока жизни человека над заключенными приговоренными либо к смертной казни, либо к киборгизации. И даже с помощью генов наших остроухих друзей Эльдар, добытых самыми разными способами. Естественно, что им это, мягко говоря, не очень понравилось, но препятствовать этому они не стали. Причина, чего от меня успешно ускользала, а выпытывать я ее не собирался. К тому же я собирался помочь только моим женщинам и детям, и никому другому больше. К счастью, я сумел найти несколько вариантов выполнить свою задачу, но бессмертными, как я, мне их не удалось сделать. Даже с учетом первоклассной медицины, что вкупе с тайным знаниями нехило так повысило жизненный лимит моих женщин. Что же касается опытов с ДНК Эльдар, то тут хоть и получилось, опять же частично, найти нужный мне способ, но заимело некий побочный эффект. Эффект, что выразился в трех вещах, таких как, например, увеличение роста пациента, повышение его физической выносливости и уши, что стали почти как у источника биоматериала, ну и немного повысилась физическая сила. Но опять же, повторюсь, хоть лекарство и было создано, бессмертным оно никого не сделало, и от пули оно точно не спасало, ибо проверено, а потому, как ни крути, а возраст все-таки возьмет свое, а там и все, конец. И как бы ты ни изгалялся, как бы ни старался найти выход из этого одинокого кошмара, результат будет всегда одинаков. Ты проиграешь и лишишься всего, что тебе дорого и любо, что, к сожалению, со мной и произошло. Износ организма по всем фронтам, органы стареют и не выдерживают такой нагрузки, как и в прошлом. С костями и прочими важными частями тела та же история, если не хуже, от чего хотелось просто сесть и завыть во всю глотку от переполняющего меня горя. Ведь когда срок моего существования в этом мире перевалил за 200 лет, мне был нанесен первый, и по-настоящему жестокий удар. После долгих лет счастливой совместной жизни первой меня покинула Майя, так как именно она смогла стать той, кто впервые в этом мире смогла согреть мне постель. Именно она научила меня многим своим знаниям, что по итогу довольно серьезно облегчило мне жизнь. И именно она стала той, кто принесла мне самое дорогое в мире сокровище – детей. Именно они скрасили мою дальнейшую жизнь, когда Майя покинула меня и ушла за грань. К К сожалению, время и не думало останавливаться, и продолжало собирать свою ужасную жатву, лишая многих людей любви и счастья, что было нам так необходимо во столь опасное и сложное время. И должен признаться, что когда моя любимая сделала свой последний вздох, а ее рука ослабла и чуть не выпала из моих ладоней, то я сломался. Сломался и заплакал, осознавая, что больше никогда не смогу обнять ее, поцеловать, почувствовать тепло ее тела и запах роскошных черных волос. Не смогу услышать от нее слова поддержки и любви, отчего создавалось ощущение, что будто от меня оторвали кусок сердца, души, лишив меня самого дорого, что есть в моей жизни. К сожалению, подобная история повторилась и с моей третьей женщиной, мамой Хлои, Викторией. В тот момент я искренне и от всего своего сердца хотел тупо нажраться, как последняя свинья, и просто сдохнуть, забыться, исчезнуть, испариться из этой бесстыжей и злобной вселенной. Лишь бы больше никогда не побывать на этом проклятом мире и не видеть места последнего упокоения Майи, Виктории и Хлои. Но снова в дело вмешалось мое тело, точнее мое устройство, то, из чего я состою. Иными словами, когда я хотел сдохнуть от выпитого вина и водки, причем максимальной из всех существующих крепостей, то произошло то, что было изначально предусмотрено моей конструкцией, а именно полная ликвидация всех вредоносных бактерий и прочей дряни, что банально мешало мне хотя бы немного опьянеть, отчего я ходил по дворцу одинокий, неспособный хоть немного почувствовать эффект от стандартного опьянения и чуть было не плюнувший на все и вся. У меня даже мелькали мысли о самоубийстве от нахлынувшего на меня горя, если бы не мои дети, ответственность за которых до сих пор лежит на мне, и то, что моя самая молодая супруга, под именем Хлоя, перед нашим с ней расставанием имела со мной один очень интересный разговор. До сих пор, как вспоминаю тот момент, так слезы наворачиваются. Настолько сильно я их любил, и получал такой же уровень искренней любви в ответ. Несколько лет назад, королевский дворец, покой верховного короля, мой мир рухнул. Последняя из трех моих любимых женщин, что я любил больше жизни, покинула меня, ушла за грань, и больше я их никогда не увижу. Признаться честно, в этот момент я до жути хотел взять бластер и пустить себе заряд плазмы в голову. Это гарантированно бы убило меня и избавило от той ноющей боли, что преследует меня с момента, как рука моей милой Хлои ослабла, а душа покинула ее тело. И клянусь, что я так бы и сделал. Но она банально запретила мне совершать этот безумный поступок. Алекс, еле слышным от усталости голосом прошептала находящаяся в постели Хлоя, держа мою ладонь своей слабенькой ручкой, я знаю, что ты сейчас чувствуешь. Прошу, не кори себя. Мы прожили вместе очень долгую и счастливую жизнь. Мы любили друг друга, мы стали родителями столь многих замечательных детей. Они стали достойными людьми, и все благодаря тебе. Нет, это не так. Именно ты выносила, родила и воспитала их. Ты подарила мне смысл в этой жизни, ты сделала меня самым счастливым мужчиной на свете, и не спори, это действительно так. Лишь применив все свои силы, я старался не заплакать, так как мы оба прекрасно понимали, что проводим друг с другом свои последние мгновения. Мгновения, каждый из которых хотел бы избежать. Но не вышло, ибо время оказалось совершенно неостановимо и безжалостно, лишний раз напомнив мне об этом. Нанеся свой безжалостный удар прямо в мое сердце, готовясь забрать мое самое драгоценное из всех возможных сокровищ. Каждая прожитая вместе с тобой минута была для меня слаще любого нектара, драгоценнее любого глотка воздуха. Если бы я мог, я бы без раздумий отдал все, что у меня есть, чтобы остаться с тобой до самого конца. Но это не в моей власти, прости. Я знаю, знаю и ни о чем не жалею. Но прошу тебя, пообещай мне, что когда меня не станет, ты не лишишь себя жизни, а станешь еще более лучшим отцом нашим детям. Не бросай их, докажи им, что я не зря выбрала тебя в качестве своего супруга и их отца. И пожалуйста, что бы ни случилось, помни, я люблю тебя и всегда буду любить. Именно ты и наши с тобой дети являются самым ценным сокровищем, что у меня были за всю мою жизнь. И пожалуйста. Дыхание Хлои становилось все более тихим и слабым, а кисть все слабее с каждым мгновением сжимала мою руку. Как только я уйду за грань, загляни в мой тайник, он находится под моей кроватью. Кот день нашей первой встречи и первый поцелуй. Уже на самом последнем издыхании Хлоя смогла найти в себе последние крупицы силы и прошептать всего три слова. «Я люблю тебя, прощай». Когда ее сердце перестало биться, Я несколько мгновений сидел в тишине, пытаясь осознать случившееся. Пытался понять, что вот, все, Хлоя ушла, оставила меня без своей улыбки, тепла своего тела и просто любви. Время победило, и забрало ее у меня. И когда мой мозг все-таки осознал всю степень тяжести моей потери, то я издал крик полной боли и отчаяния. Всю свою боль, все горе от этой ужасной утраты я вложил в этот крик, пытаясь выместить, я даже не знал, как это объяснить. Сердце болело так, словно его облили лавой, сжали когтистой перчаткой и медленно вырвали из груди, сломав при этом ребра и разорвав плоть. Даже когда меня психически атаковали силы хаоса, пытаясь подчинить, было не так больно. Не говоря уже о том, когда до меня впервые в этом мире дошло, что я больше никогда не встречусь со своими настоящими родственниками из прошлого мира, лица которых лишь каким-то чудом, не иначе, сохранились в моей памяти. Нет, все это не шло ни в какое сравнение с сегодняшней катастрофой. Данная потеря навсегда отпечаталась в моей душе и сердце черным пятном ноющей боли и потери. И, видимо, почувствовав мою боль, в мои покои ворвались все ближайшие стражники, наши с Хлоей дети и даже мои эльдарские подруги, включая вечно ворчащую Эльдиру, что при любом удобном поводе пыталась подколоть меня словесной шпилькой. Но именно сегодня на ее, и ее сестрах тоже, лицах можно было прочитать само воплощение грусти. Они действительно сочувствовали моей утрате, и это можно было не только увидеть, но и почувствовать. Причину чего я узнал спустя некоторое время и в совершенно ином месте, узнав при этом про них очень много чего нового. Господин, первым осмелился подойти ко мне глава королевской стражи, медленно и очень осторожно, прекрасно понимая, в каком я сейчас нахожусь состоянии и что могу случайно выкинуть. Оставьте меня, я хочу побыть один. Напрочь убитым от чудовищного горя я просипел стоявшим позади меня гостям. Не став мне хоть как-то отвечать, все немедленно покинули помещение и оставили меня совершенно одного, пытающегося собраться с мыслями и понять, что и как мне сейчас делать, что было, мягко говоря, не очень просто. Когда спустя некоторое время я более-менее пришел в себя, то просто перестал пялиться пустым взглядом в стену и позвал к себе главу своей стражи. «Михаил, найди моего секретаря и скажи, чтобы он немедленно притащился ко мне. Мне необходимо обсудить с ним некоторые вопросы». «Конечно, господин, как прикажете». Склонившись в почтении, на что я не обратил никакого внимания, он быстро покинул помещение и буквально улетел на поиски нужного мне человека, оставив меня один на один со своими мыслями. Когда же на следующий день мы закончили обсуждать все необходимые вопросы, касающихся похорон моей дорогой супруги, то на момент, когда похоронная процессия двинулась в сторону специально построенного для моей супруги склепа, вся столица находилась в состоянии глубокого траура. Многие государственные учреждения и предприятия приостановили свою работу, рабочие которых вышли на главный проспект города, дабы отдать последнюю дань уважения моей супруге и просто попрощаться с хорошей женщиной. Ведь она смогла доказать, что она не просто запредельно красива, но и очень умна, что она достойна звания супруги Верховного Короля. В знак чего они все были одеты в черные траурные одежды, многие из присутствующих горожан даже плакали, так как многим из них Хлоя смогла оказать жизненно необходимую помощь и выручить из сложившейся, не очень благополучной для жизни, ситуации. Ну а я был словно оживший мертвец, с ничего не выражающим лицом и красными глазами, что с абсолютным безразличием наблюдали за всем окружающим миром. Иными словами, смерть моей третьей супруги меня убила, и лишь наши дети, наши лекарства и одновременно счастье спасли мою душу от окончательного погружения в ад, что также шли сопроводить свою мать в последний путь, шли со мной рядом в черных траурных одеждах. Да собственно вся столица сейчас так выглядела, куда ни кинь взгляд. В тот момент я даже и не знал, как буду дальше жить без них, кто будет согревать меня своей улыбкой, целовать, обнимать и дарить всю свою любовь. Для меня это было просто пустое поле, на котором я был вынужден научиться жить заново. Точнее, пытаясь научиться жить заново, и пусть это может прозвучать повторяюще, но зато мои чувства к ней были, есть и будут искренними. Навсегда. Настоящие. Мостик Глорианы. Сэр, все приготовления завершены. Войска, техника и всевозможные припасы также находятся на строго положенных им местах. Ждем только вашего приказа. Хорошо. Тогда немедленно отправляйтесь, мне нужно быть на месте как можно быстрее. Конечно, господин, как прикажете. Склонившись в почтении, адмирал Ирина Мишенкова, старясь меня лишний раз не потревожить, отошла чуть подальше и принялась раздавать все необходимые приказы о начале нашего путешествия. Путешествие, цель которого была сразу многовекторной, а именно забрать кое-кого с одной не очень благополучной планеты, и при этом спасти его, и его друзей тоже, жизнь от того ада, что там творится, а также не дать ему превратиться в самое настоящее сумасшедшее чудовище, попутно обломав рога одному обитателю варпа, ну и показать ему еще и длинный средний пальчик, не дав ему заполучить запредельно опаснейшего слугу и последующие затем кровавое безумие. Нет, эта безумная и наглухо кровожадная тварь его не получит. Я спасу его, и поверну колесо его жизненного пути на иную дорогу, попытавшись предотвратить тот, ну скажем так, кошмар, в которого он превратился. И чтобы это сделать, я и притащил с собой как Глориану с полностью укомплектованным экипажем и техникой, о чем я только и сказал ранее, так и пару десятков кораблей поменьше, также забитых до отказа техникой и солдатами, целью которых была всего одна – послужить именно тем молотом, что раздавит всякого, кто встанет между мной и целью моего нынешнего путешествия. Правда, тупо вламываться и устраивать кровавую бойню я не стану, сначала я проведу разведку, соберу все необходимые данные, и только после всего этого начну действовать. Так как рисковать тут нельзя совершенно, иначе вместо спасательной операции я получу войну со всей планетой, что мне естественно не нужно. Быстро прилетели, нашли кого надо, убили, ну и запугали тоже кого надо, и все свалили. Несколько тысяч раскладных кроватей, на каждом из моих кораблей, как бы намекают, что помимо него я хочу забрать и всех тех несчастных, что гнут свои спины ради того, чтобы обезумевшая от вина и кровавых зрелищ толпа была довольна. Вот только как я узнал, где именно находится эта планета с моим братом, если я только знаю, как она называется, и плохо прорисованную и явно неполную карту галактики. А тут все просто, и одновременно очень сложно. Например то, что мне пришлось знатно покопаться в памяти ради поиска столь необходимого для меня ответа и воспользоваться помощью моих остроухих друзей, с помощью которых я планировал установить точное место Нуцри и переместить туда заранее подготовленный флот. К счастью, эльдары меня не кинули и помогли найти как планету, так и установить маяк для точечных координат гиперпрыжка. Всем быть готовыми, услышав приказ с адмирала, весь экипаж на всех кораблях приготовился, по моей команде. Проследив за стрелкой на часах, Ирина громко отдала приказ. Прыжок. Всего одно слово, и более двух десятков боевых космических кораблей ушли в синеву гипертуннеля. Держись, брат, я иду. Примечание к части. Сбербанк 4276 4301 1068 8784. Добрый вечер, день или ночь, уважаемые читатели. Спасибо вам большое за то, что вы читаете мое произведение и оставляете свои комментарии. Мне очень приятно. В связи с тем, что тариф на мой телефон сильно подорожал, а без него у меня все будет плохо. Проще говоря, мне теперь нужно платить 600 рублей за интернет, а эта сумма довольно-таки немаленькая, а потому прошу вас мне помочь. Пожалуйста, и да, если кто все-таки захочет мне помочь, то прошу написать в личные сообщения и указать, сколько именно вы прислали. Добро.